Не один, несколько мужчин говорили лающе, резко. Немцы, что ли? Слов не разобрать. Протопали, удаляясь, тяжелые шаги. Я ближе придвинулся к холмику, чувствуя ледяную стынь, тянувшую из могилы. Глубокая ли она? Вряд ли. Зимой, да в такое время, когда много смертей, кто станет долбить мерзлый грунт? Значит, Вера вот тут, совсем рядом. В этой стороне ее голова. Я размышлял вполне логично, обоснованно, и это успокаивало меня. Значит, со мной все в порядке. Я разумен и поступаю правильно. Земля только сверху сырая, оттаившая. А чуть глубже, конечно, смерзшиеся комья, лежащие неплотно, с зазорами. Если проделать отверстие длиной хотя бы в руку, Вера услышит меня. Даже если буду говорить, расковыряв ямку, склонился над ней, прижался лбом к глине, ощущая всю ту же ледяную стынь и думая, что Вера давно и постоянно теперь в этом холоде. Мрачно, пустынно и там. И начал говорить, как стремился сюда, как добирался. Но нет, это было совсем не то. Бить мне хотелось эту проклятую глину и кричать Вере и ругать ее. Что же ты сделала? Как ты могла? А я? Для кого и зачем я теперь? Вот пришел и останусь с тобой совсем. Разве ты не знала, что я поступлю так? Вера, Вера. С годами все зарубцовалось. Забывалось бы, забылось. И, может быть, мы опять были бы счастливы. Не так, как прежде, а все равно. Или ты мудрее меня и сразу поняла, стараться быть счастливым — это не есть счастье. Сломанное дерево не срастется. Но теперь... вообще ничего не осталось ни для тебя, ни для меня на этом свете. Вот только те двое, давние и оглы, они что же, так и будут жить по-прежнему, словно ничего не случилось. Они где-то ходят, дышат, жрут, смеются. У меня даже стон вырвался от нахлынувшей ненависти. Я сказал бы об этом Вере, но что-то мешало мне. Не надо напоминать ей. И вообще, я испытывал какую-то скованность. Не мог делиться с ней всеми мыслями и чувствами. Почему? Наверное, не совсем. Не до конца верил, что тут лежит она. А если все же ошибка? Что же, я... так и буду сомневаться, когда не поверю безоговорочно, что она похоронена здесь. Да, до тех пор, пока сам не увижу ее хотя бы на миг, в самый последний раз. Думая так, я бесшумно, по-звериному, руками и ногами разбрасывал землю, углубляясь в могилу, и существо мое раздваивалось. Я шел к ней, стремясь скорее оказаться рядом, взглянуть, дотронуться. И в то же время сознавал, что этого не следует делать. Это противоестественно. Лучше запомнить Веру красивой, светлой, идеальной, какой она всегда была для меня. Ведь смерть, особенно насильственная, уродует, искажает, опустошает. И запах. Его потом не забудешь. Впрочем, что забывать?